Как здоровье-то у тебя? Слушай-ка. А? Как здоровье-то у тебя? А? Кто это? Кто это? А это кто говорит-то? А куда звоним-то? Да батюшки, да кто ты? Ну так тебе, скажи-ка, тебе, наверное, 80, да? Да, 98. Куда звоните, говорят? Завтра, наверное, у тебя день Михайлов день, да? Да? Куда звонишь-то, бабушка? Так что, Миша, чего спрашивать-то? Какой Миша-то? Ты куда звонишь-то? Номер посмотри. Хуя тебе вдышло, блядь! А тебе два по бокам, чтобы голова не качалась? Ой. В рот нос и в хуй. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Миша, пидорасы ебучие, блядь. Чтоб вас хуй на лбу вырос, блядь. А два нам не надо, блядь? Ебаные, блядь. Да? Ну, я тебя видел, понял ты, нет? Да. Ро. Алло, алло. Здравствуйте. Здрасте. На каком транспорте тебе ехать? А это кто? А? Это кто? Сидор Петрович. Пожилой человек. Ро. Че молчишь? Да. Я слушаю вас. Вы скажите, кто? Где ты живешь? Ну, скажи, куда ехать, а тебе? Мне ко мне далеко ехать надо. А я бы... Я твою кашу насерю, вот, когда у вас ужин будет вечером. Поняли-то, нет? Нет, у нас ужина никакого нет. Вы, наверное, не туда звоните. Ну, как нет? Я сейчас насерю и буду кормить тебя, значит. Будешь лакать свое говно. Да. Алло. Ро. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. На каком транспорте тебе ехать? Где ты живешь? На электричке в Красноармейске. Вы хотите приехать в гости? Да, да. Да. Приезжайте. Приезжайте. По какому адресу? Улица 25 лет Октября. Вот, а ты, наверное, это унитазы облизываешь, нет? Я? Да, облизываю. Когда сама натиру. Да. Да. Будешь лакать свое говно. Да. Я бы в рот тебе насрал бы. Да? Алло. Алло. Кто тут? А вам кого надо? А? А кто говорит-то? Кого вам надо-то? Чего вы все бабушку-то беспокоите? Ты что, значит, звонил? А? Вы ошиблись телефоном. Покою не даете. Ночью не даете покою. И сейчас. Мила моя, откуда ты хоть звонишь-то? Кто ты? А? Кто ты такая-то? Хоть скажи, пожалуйста. Русского-то языка. Так ты прежде чем ругаться-то, куда ты хоть звонишь-то, кому? Ты дура, где ты моего-то телефон взяла? А? Какая дура, я мужик с тобой разговариваю-то. Вот ты что выдумали? Я вот сейчас позову вон этого, Олежку. Какого Олежку-то? Алло. Вы ошиблись, телефоном ошиблись. А кто это говорит? Вы откуда звоните-то хоть? Куда? Какая пизда тебя родила-то, блядь, дурак, дураком живешь на свете, блядь, а наоборот ты звонишь ко мне. Да никуда я вам не звоню. Вы ну звоните на Красную Поляну. Наркоманы, ебаные. Разговаривайте, на Красной Поляне я. У тебя одной ноги нет, по-моему, а? Я вот скажу своим сыновьям, блядь, тебе чтоб повесили. Понял-то, нет? Ты слушай, мужик, ты умный или нет? Я тебе говорю, я Метельков Николай Александрович, с Красной Поляны. Ты Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Знаете что, за хулиганство? Я ведь тоже вас к ответу могу привлечь. Машенька, проститутка, блядь. Мне вот ваш мат совсем не нужен. Вот я никому никогда не звоню. Вот и я про себя ты говоришь. Мне 70 лет, я не мальчик. Ты что, сколько лет тебе, дураку, а? 70! Я щенок, а ты сопляк. Понял-то, нет? Вы мне скажите, вас... за что вы меня оскорбляете? За что? А я бы... Я твою кашу насеру, вот, когда у вас ужин будет вечером. Да, батюшки. Будешь лакать свое говно. Страна дураков, блядь. Да. Сколько лет тебе, дураку? Ты опять звонишь мне? Маленькому ребенку скажешь, блядь, он все равно... А ты же уже взрослый дурак, блядь, а? Зачем ты звонишь-то мне? Зачем? Наоборот, ты звонишь ко мне. Я не звоню я тебе, никому вообще не звоню. Вот тебе и не стыдно со стариком там разговаривать? Ты же тоже будешь стариком. Слушай, ты что, с ума сходишь, что ли? А? Тебе, может, из зоны звонят. Ой, ну это надо же, блядь, дурак, блядь, старый, ёбаный. Тебе доверили телефон, радуйся, а не делай людям плохого. Понял-то, нет? Откуда вы мне разговариваете? Откуда звоните вы? Перестаньте выебываться, а? Чего выебываться-то? Я тебе говорю, что вы звоните на Красную Поляну. Метелькову вот ты... Николаю Александровичу. Кто-кто? Метельков Николай Александрович. Ты понял-то, нет, что я говорю, что пошел ты нахуй. Слушай, если не прекратишь, у меня а сын в полиции работает. Мы тебя привлечем к ответственности. Вот ты представься, кто ты такой, откуда ты взялся такой умный? Я тебе и объясняю, кто я и где живу. Ой. А ты теперь старика из себя выкобениваешься. Тебе этот старый козел, наверное, блядь, трахает, да? Алло. Алло. Да. Кто тут? А кого надо? А кто говорит-то? Кто-кто? Хозяин дома кто? Ручка от языка. Кто ночью звонил мне? Вы ошиблись номером. Да? Алло. Алло. Кто там? Здравствуйте. Здравствуйте. Кто ты такая? Да. Хозяйки. Да. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А это кто ты? Главарь, да? А вы? А? Ага. Вы кто? Вот ты представься, кто ты такой? Откуда ты взялся такой умник? Почему умник? Ну что за, блядь, хуета ебаная, блядь, а? Где ты живешь? На каком транспорте тебе ехать? Ой, умрёт. Да? Алло. Здравствуйте, говорю, кто это? Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Я Евгений тоже не хочу. Евгений Александрович. Это кто? Вы? Мужчина. Да. Ну. Разговариваю с тобой, мужчина. И что вам надо? Давай встретимся. Давайте. Давай встретимся, хоть поговорим. Скажи, где встретиться. Я подойду. Деревня Исаева. Где? А, ну так вот идите. А вы говорите, где? Приезжайте и приходите. Слушайте, деревня. На машине встретить. А? Да ладно, тебе это все сделаю, все, что пока. Можно. Алло. Нет, ну вы что хамничаете, блядь? Вы вообще куда звоните? Это Исакова, Кировская область. А вы куда звоните? Да. Давай встретимся. ты это скажи, где встретимся? Ой, мы не встречаемся нигде. Знаешь что, вот кроме тебя, по-моему, еще пока не было хороших. Не было еще, Все, знаешь, все за деньгами гонятся, деньги. Ага. Ну, а вот так я хочу для жизни, понимаешь? Для жизни уже поздновато для жизни. У нас уже года не те для жизни. Да? Ага. Мы уже старые, престарые. Я бизнесмен. Для жизни не годимся. Я бизнесмен. Как? Ну что, тебе на машине встретить? Я бизнесмен. Нет, спасибо, до свидания. Релакс, салон «Тайская сказка», здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Привет. Ты как? Как у тебя все хорошо? Хорошо, а у тебя? Я тебе по голосу узнал. Что еще раз? У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Мне некогда общаться, извините, до свидания. Я могу в это время? А. Кто ты рядом стоит с тебе? Тебе некогда, да? Мне некогда, да. Я недостаточно дала понять? Нет, ты слушай, давай поговорим тихо, спокойно. Так, вы что хотите от нас? Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. А ты сам себя отсосать не можешь, нет? Ага. Да. Ну вот по таким вот тоже звонят. Сука, даже номер не вскрыл. Ты... Блин, сейчас приду, блядь, и зарежу тебе нахуй, блядь. Да. Ро. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто ты такая? А кто вам нужен? Куда вы звоните? Да, почему вы спрашиваете, как полицейский, кто ты такая? Женщина. А я главное должностное определение. Понял-то, нет? А что? На каком транспорте тебе ехать? Ну скажи, куда ехать о тебе? А зачем ко мне ехать? Я вас не приглашала. Алло. Да. А. Давай встретимся, хоть поговорим. А мне не о чем с вами говорить. Откуда вы взяли мой телефон? Я ваш новый участковый. Не выдумывайте. Я голос своего участкового знаю. Чего? Ну ты не слышишь, что ли, что тебе кто говорит-то? Участковый. Ваш участковый, да. Ну и что ты хочешь, участковый? Скажи, где встретиться? Я подойду. Больше нифига не придумал. Я сейчас в милицию позвоню и проверю номер. Я уж полтора... Какой ты участковый? Звони сюда. А дело обернется плохо. Я уж полтора года, блядь, не ебся нахуй. Да. Нет, ну вы что хамничаете, блядь? Нет, ну а что вы звоните? Нет, что вам нужно? Слушай. Участковые так не звонят. Я сейчас сообщу в милицию, что мне не дают покоя. Слушай, это погоди, что? Я с тобой... А вы не по-хамски? Кто ты? С тобой надо встретиться. Это что это за разговоры? Сейчас я позвоню кое-куда. Да? Да. А я тебе грохну нахуй, я тебе вычищу. А я знаю, где ты живешь. Ну и что? Сейчас приду, блядь, в детский дом ваш, нахуй. И вы, ебу вас всех там, нахуй. Ага. А? Хорошо, хорошо. Я защиту сейчас даю, вот, таким же, как и тебе. Сейчас проверим. А? Да? Сейчас поебемся, блядь, на всю катушку. Что, опять продолжаешь, да? Ну все, мое терпение лоб. Алло. Алло. Да-да-да. Привет. Алло. Кто звонит-то? Что заглохли? Разговариваю с тобой, мужчина. Мужчина. Вы представьтесь, мужчина, как вас зовут, имя, фамилия, отчество, где живете, ваш адрес. Евгений Александрович. Кто? Евгений Александрович. Я ваш новый участковый. Ну понятно. Ну ладно, это самый участковый, у вас дел много, у меня тоже, извините. Нет, ты слушай, давай. Алло. Куда? Это кто говорит-то? Хоть ты скажи свою фамилию. А кому звонишь-то? Послушай, а кто? Че вы безобразите-то? Че вы безобразите-то? А ты чего, кто, блядь, говоришь-то? А? Кто тебя безобразит-то? Понял, еще раз позвонишь, я тебя, падла, сука, зарежу. Я тебя не звоню никогда. Да и тебя так же, блядь. Да. Это ты пиздюк. Еще надоел уже. Да что вы звоните-то сюда-то? Зачем звоните-то? Я вообще никуда не звоню ни разу. Да я не набираю, это мне звонят. Ебаный ты компот. Да ты, блядь, сам ебаный ты компот. Я не звоню никогда. Пидорас ты ебучий. Мудак ты, пидорас. Тебе чего надо-то? Гаденыш ты ебаный. Ты, блядь, ты понимаешь, что с тобой будет? Я вообще никому не звонил ни разу. Да кто тогда звонит, блядь, попадает на номера-то? Ты понимаешь, я тоже злюсь. Мне уже, я, блядь, замешал, я говорю, что с милицией пойду, блядь, и буду разбираться, кто это, блядь, звонит. Кто? А? Я же мальчик, что ли? Пиздюк, ебаный, еще раз позвонишь, еще раз позвонишь. Да? Ро. Алло. Кем был? Здравствуйте. А? Здравствуйте. Вы по какому номеру звоните? 256-80. Нет, нет. 70-75 у нас. Ну как нет? Алло. Слушай, сюда. 48-00-11. Вы что делаете? 48-00-11. Ну что, с ума сошли, что ли, уже? Ну как нет? Я сейчас в милицию позвоню. Вы не первый раз нас достаете. Прекратите. Вы это работаете... Вы это работаете, по ремонту этих... Алло? Алло! Алло. Куда звонишь, блядь, мудила? А? Уебишься, блядь, положи трубку. Ты куда звонишь-то вообще? Да. Ну звонишь-то ты, а не я как бы. Слышь, мразь, у меня определили номер, а стоит, аж приду нахуй. Сыночка! А тебе сколько годиков-то натикало? Ты слышишь, нет меня, не звони сюда больше, овца, блядь. Ёбаный в рот, у вас ты чё там, гопка? Алло. Алло! Алло, блядь, Алёша. Ну чего ты, я говори, ёпта. Соси хуй. Ну чего ты, а по проводам найти, что ли? Глотку-то тебе перегрызть, блядь, или чего она? Или по номеру телефона? Сливки оближешь потом, и все нормально будет. Тебе я оставлю кусочек своих. А тебе ребки ебаные, блядь. А вам все сраки только... сейчас порву, приду, блядь. Ты только языком твари готов ебучая, чудеса блядь. Затворить, блядь. Больше у тебя ни хера. Чего, пароли, что ли, все там, блядь? А на шишку не возьмешь меня. Пылесосов, что ли, насосались там, блядь, чмошники. А? Чего замолчала-то, ебаный урод? Чмошники ебучие, блядь. Чего вам надо-то? Ты мне расскажи, вас дебилов там двое сидит или вас еще больше, блядь? Нас 10, ёптать. Вас боженька собрал, походу, на один корабль, блядь, всех долбоёбов. И дал да, один телефон. Да, походу, вас там собрали на один корабль, дебилов, блядь. По-моему, первого-то ты сюда позвонила, а не я. Я Петухова жду, ты, сука, уже Бурецкому какому-то звонишь, блядь. Шары ебаные, блядь. Ты беден, блядь, мозгом. Еще раз позвонил, тебя реально найду, нахуй, слышь, нет, блядь. Ну ты дебил, конечно, ты блядь. Шара но... ебаная, блядь. Не лечи. Ты нахуй откуда? Зашивай письку свою, блядь. Масленок, много целуй. Алло. Сука, масалята. Сука, на сковородке, блядь. Бля, скажи, что ты куришь, а? Блядь. Ой, блядь. Бибаран читайте, сука. Слышишь, бибаран, нет, мужик, читайте. Скажи, что ты куришь, а? А ты читаешь бибаран? Да. Масленок, много целуй. Да, мужик, что тебе надо, а? У меня реально времени нет с тобой разговаривать. Хороший масленок, мертвый масленок, блядь. Ой, блядь, испугал, нахуй, а. Ну, хуй ты ржешь, дурак, обкурился, что ли, блядь? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто ты по виду? Алло. Да ты кто хоть такая-то ты, а? А кто, куда вы звоните? Вот, приходи, к черке приходи. И что там делать, что там делать у церкви? У меня такой здоровый хуй. Такой здоровый вмажу. А я уже позвонила в милицию, так сейчас вычислят. Ты пиздобол, я тебе приду башку отверну нахуй, понял? Да. Алло. Да. Привет. Ой, привет, сколько лет, сколько зим. Привет, привет, как дела у вас? Ты как? Как у тебя все хорошо? Так ничего, хожу потихоньку, лес потихоньку хожу, недалеко. Как за грибами. Давай встретимся, хоть поговорим, ёпта. Но. Ты это, скажи, где встретимся? Чего-чего? Нет, ты слушай, давай поговорим тихо, спокойно. Давай на тему, на какую? На любую тему можем разговаривать. Ой, извините, а с кем я разговариваю? Евгений Александрович. Кто? Кто, участковый ваш? Ну-ка, повтори. Евгений Александрович. Евгений. Все, ну ты не слышишь, что ли, что тебе кто говорит-то? Участковый. Так извините, вы куда звоните, да. Вы ведь ошиблись номером. У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Нет, подает общение. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Так извините, вы же вообще попали не в ту степь. Да? Конечно. Пойдем, давай, где встретимся? Вы извините, вы попали к женщине-инвалиду. Угу. О! Телефон. Каким путем вы попали по этому телефону, не знаю. А тебе сколько лет? Много. 70. Только 70, а немножко, только 70. Уже мне за 70, ну. Ну, сомневаюсь. Почти пенсионер, почти. И не только пенсионер уж. Уж и инвалид добавок. Да, конечно. Так извините, а вы-то почему выбрали такой номер? Наугад позвонили? Мне нравятся блондинки. Ты как там? Слушай, я блондинка от седины. Да? Ну ладно, извините, не будем время тратить. Перезвоните, куда вы хотите. Знаешь что, вот кроме тебя, по-моему, еще пока не было хороших. Все, знаешь, все за деньгами гонятся, деньги. Ну, а вот так я хочу для жизни, понимаешь? Не подхожу, вы не туда попали, не по адресу. Для меня, например, который любит. Нет, не почему, не надо. Не надо обобщать. Нет, вы явно ошиблись. Вы явно не сюда пытались, желали попасть. Ну, ошиблись по номеру. Откуда вы берете номера-то? Даже у меня в книжке-то нет в телефонной моего номера. Он сменится буквально месяц назад. Не, а давай адрес скажи, я к тебе приеду. Ой, извините, не надо. Ну что, тебе на машине встретить? Я бизнесмен. Ну и что? А я бабушка. Мне завтра работа, мне завтра работы много будет. Извините, извините, мне у меня нет времени, мне нужно заняться делами хозяйственными. Да. Ро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты кто? А вы кто? Слушай сюда. Заказан на ваш адрес по этому телефону. Чего заказано? Наркотики. Что? Тебе наркотики надо, да? Вы чё? А кто такой? Кто вы такой? Сидор Петрович. Сидор Петрович, вы в каком поселке живете или городе? В Севастополе. Ну ничего себе, вы с Севастополя в Краснодарский край звоните и ну, такие вещи по телефону говорите. Вы что, ими торгуете? Да, да. Наркотики ищешь, наверное, да? Наркотики вам будут продавать. Вы что? У вас с головой все в порядке? Все телефоны прослушиваются, вас посадят в тюрьму. Ага, менты, ебаный, хулиган, блядь, это, калека, еб твою мать. Кошку я тебе задавлю, блядь.